Глава 32. Осень 1954, лето 1955 года. Крым. Поселок Перевальный. В обитель председателя райисполкома Людмилы Савельевой эта явно стареющая, но все еще воинственно бодрящаяся женщина вошла с той неспешной решительностью, с какой властный начальник обычно входит в кабинет провинившегося чиновника. И лишь когда неожиданно твердым гортанно-баритонным голосом посетительница произнесла: «Не пугайтесь, товарищ председатель, никаких особых требований и просьб я выдвигать не стану», Людмила Аристарховна с тихим ужасом осознала: «Да ведь перед ней же сама Фонюргина, она же в своем буржуазном прошлом баронесса Марта фон Юрген собственной персоной». Но как раз в момент осознания этого немка приложила палец к устам и многословным взглядом обвела помещение, намекая, что в нем наверняка установлена прослушка. «То есть вы пришли с какой-то просьбой?» — с легкой дрожью в голосе уточнила Савельева. Ей-то казалось, что все ее прошлое уже в прошлом, и что все, кто мог быть заинтересованным в ее и безродного агентурных услугах, то ли ушли в небытие, то ли переместились в высокие кабинеты советских чекистов, из которых уже давно никакой особой опасности для нее не исходило. «Правильно, с просьбой, причем с самой пустяковой, помочь в моем трудоустройстве. Я человек заслуженный, несколько лет проработала завхозом в профтехучилище, а затем комендантом в общежитии. Имею несколько грамот и всяческих поощрений по прежнему месту жительства. Одна беда — климат наш степногорский врачи посоветовали сменить на крымский. Даже документ медицинский имеется». Фонюргина замолчала, давая понять, что все сведения о себе она озвучила, и выжидающе уставилась на агента-грешницу. А та повела себя так, как и положено вести себя госслужащей ее провинциального полета. Последовало много общих слов по поводу того, что «как же мне помочь заслуженной работнице, которая, пребывая даже на пенсии, готова трудиться во благо Родины». Но уже после того, как формально разговор в кабинете был завершен, женщины продолжили его на небольшой видовой площадке у пешеходного мостика, переброшенного через горную речушку. «С рейхом, насколько я знаю, давно покончено», — сразу же дала понять Савельева, что не рада появлению гостей. «Тогда в чем дело? Откуда вы и с какой миссией?» «Это всего лишь империи появляются и гибнут, а диверсионная служба, однажды явившись миру, остается в нем на века». Спокойно, с достоинством, вставила сигарету в длинный инкрустированный мундштук старая абверовка. «И вообще, при чем здесь рейх, если мы с вами служим теперь в английской разведке?» «Что значит «мы с вами служим теперь в английской разведке»? Возможно, вы и служите. Что же касается меня...» «У нас нет времени на пустые разговоры. В свое время я вывела для себя убийственное по простоте своей правило. Пока агент живет, он служит. Если же он не служит, значит, не живет». Баронесса выдержала паузу, достаточную для того, чтобы агент-грешница прониклась глубиной ее мысли и продолжила. «Что же касается английской разведки, то она теперь считается лучшей в мире. К тому же она достаточно щедра». Тут же извлекла из сумочки пачку денег и вместе с медальоном на золотой цепочке ткнула в карман мешковато сидевшего на Людмиле пиджака. «Но и столь же требовательно». «Лично вам все эти игры в шпионы-диверсанты не надоели?» — сухо спросила грешница, когда, пока еще не раскрывая сути операции «Гнев Цезарь», резидент вводила ее в круг флотских интересов английской разведки, связанных нынче с агентом Южным Странником. «Когда вы, наконец, осознаете», — осуждающе упрекнула ее Марта фон Юрген, «что мы с вами профессионалы, причем в Лондоне нас воспринимают как профессионалов высокого класса. Кстати, берегите этот медальон. Именно он, вместе с выгравированным внутри по латыни девизом «Люби, рискуя», является ключом, паролем к вашему счету в одном из швейцарских банков, который в свое время вам укажут. Каждый месяц на него будут перечислять такую же сумму, какую вы получили сегодня, только в фунтах стерлингах, то есть по курсу получается намного больше. На этот же счет уже переведены и те деньги, которые лежали у вас на абверовском счете. С таким же успехом эти деньги можно было положить в сейфе на Луне, до которой мне тоже не добраться. Все не так безнадежно, как вы считаете, тем более сейчас, после смерти Сталина. Что же касается лично меня, величественным движением руки поправила Марта пышную витую кладку крашеных волос, то видят боги викингов, я уже просто не могу без риска, как не могут без него, скажем, альпинисты или саперы. Выглядела сейчас баронесса вполне привлекательно. Модно одетая, ухоженная, благоухающая соцветием духов, ни намека на тот образ, который Фанюргина столь артистично навязывала степногорцам не только в довоенные годы, но и в период оккупации. «А я вот почему-то расклеилась», — задумчиво молвила Савельева. «Относитесь к этому, как относятся к менструальным паузам», — поразила ее ошеломляющим, но сугубо женским советом баронесса. «Кстати, о менструальных циклах. Со старшим лейтенантом Безродновым вы все еще встречаетесь?» «Теперь уже редко. Он занят, да и мне при этой должности. Что редко наведывается, это мы исправим», — улыбнулась какой-то своей мысли Марта, всматриваясь при этом в виднеющийся недалеке хребет Крымских гор. «И не нужно скрывать свои отношения. Зачем прятаться? Наоборот, вы благопристойная вдова». Он засидевшийся холостяк. Ни одной провинциальной чиновницы любовные отношения с офицером-чекистом номенклатурную биографию еще не подмочили. «А что, кто-то там в поселке тявкает по этому поводу? Кого это интересует? Впрочем, наиболее активных сплетников всегда можно убрать, есть опыт». «В этом я убедилась», — пробормотала Людмила, и на какое-то время взгляды их встретились. «А ведь она догадывается, кто убрал ее мужа», — поняла Марта фон Юрген. «Давно догадалась, однако вида не подает. Опасается, как бы вслед за консервником, как Людмила называла своего супруга, не убрали ее саму». Еще в конце 46-го Людмила вышла замуж за начальника межрайонного строительного управления, бригады которого занимались возведением в степи крупного консервного завода. Все бы ничего, но однажды Савельева ночью стала выкрикивать фразы на немецком языке, и хотя утром она попыталась оправдаться тем, что заочно учится в университете на факультете германской филологии, познаний ее мужа-консервника вполне хватило, чтобы понять, выкрикивала та женушка военные команды. Диверсантке еще крупно повезло, что он не знал. Команды эти Людмила заучивала еще в те времена, когда в течение 3 месяцев являлась старшей женской группы курсанток разведывательно-диверсионной школы Абвера. Нисколько не сомневаясь, что муж-служака неминуемо сдаст ее, Савельева пала к ногам баронессы. Что делать? Та недобро блеснула глазами, но вместо грозной тирады тоном настоятельницы монастыря посоветовала. Как всегда в подобных случаях, диверсантка должна терпеть, таиться и молиться. А на следующий день баронесса встретилась со своим подручным, агентурная кличка которого совпадала с его довоенной профессией – мясник. Будучи засланным в 43-м в партизанский отряд, этот рослый, бычьи силы громила, проходивший там под кличкой Митька-трибунал, утверждался в той же роли исполнителя приговоров, карающего полицаев, предателей и местечковых прислужников-оккупантов, в которой активно использовался Абвером. Еще 2 дня спустя заслуженный орденоносный партизан Дмитрий Терпухов, он же в миру Митька-трибунал, трудившийся теперь шофером мясокомбината, заблокировал на дороге служебный автомобиль консервщика, который сам был за рулем, удушил его и сжег вместе с машиной. «Что коммунисты не люди, а мерзкое гадье, это я еще в 37-м репрессивном усвоил», — поспешил он того же дня доложить своей патронессе. «Возрадуйся же, Мария!» Именно так именовали Фанюргину по паспорту. Настоящее имя ее было известно только Савельевой. «Одним гадом сегодня стало меньше!» Так в одночасье грешница стала и безутешной вдовой, и владелицей большого частного дома с полной чашей и солидным счетом в Сбербанке. «Не робей, грешница!» — отмахнулась от своих праведных воспоминаний баронесса фон Юрген. «Настоящая авантюра еще только начинается, поэтому-то впереди у нас много захватывающих дней и событий». Должность коменданта двух общежитий местного комбината железобетонных изделий Марту фон Юрген устраивала как нельзя лучше. Заполучив в свое распоряжение два больших пятиэтажных здания, в которых какое-то количество комнат обычно пустовало и в которых всегда обитало не менее двух десятков всевозможного командированного люда, она, теперь не привлекая особого внимания, могла принимать здесь любых диверсионных гонцов. Однако же первым, кого баронесса поселила в одном из общежитий, стал срочно вызванный из Степногорска Митька Трибунал, ее любовник и во всех смыслах этого слова телохранитель. Устроив этого живодера водителем небольшого грузовичка, обслуживавшего общежитие и детсадик, диверсантка теперь без особых проблем могла добираться до основного тайника в предгорье, в котором хранилась рация, и, отстучав где-то в облюбованном месте радиограмму, прятать ее в тайнике запасном, чтобы после следующего сеанса вернуть аппарат на облюбованное место. Но главное, что с помощью грешницы и Марта, и Митька Трибунал получили пропуск для проезда в закрытый город Севастополь. «Я так поняла, что готовится какая-то крупная серьезная операция», поинтересовалась Савельева у Марты фон Юрген в сентябре 1955 года, обратив внимание, что Митька Трибунал зачастил в Севастополь. «Лично от вас потребуется немногое. В течение последующих двух месяцев постарайтесь несколько раз встретиться с Безродновым. А главное, пусть он как можно чаще звонит вам по телефону. Благо, в комнате офицерского общежития, в которой он живет, вместе с еще одним преподавателем диверсионной школы водолазов, наконец-то установили телефон. Со временем в потоке любовной болтовни из уст его может сорваться фраза, которую вы немедленно обязаны повторить в разговоре со мной. Как именно будет звучать эта фраза и когда она должна прозвучать, вы узнаете в свое время. Мысль ясна. Те, кто будет подслушивать в эти дни меня и старшего лейтенанта, должны привыкнуть к более или менее регулярной телефонной болтовне любовников. Несмотря на свой многолетний диверсионный опыт, вы, товарищ Савельева, все еще по-прежнему мудры и догадливы», заключила баронесса в духе своей иронической парадоксальности. На следующий день Митька Трибунал подошел в скверике к давно, на всякий случай, прикормленному пьянице, облаченному в солдатское галифе, в тельняшку и замызганный морской китель, и через несколько минут высадил его у дома Анастасии Косташ, которая как раз находилась в отпуске. Услышав от источавшего зловонный перегар мужичишки «Вам письмо от человека, который очень хочет встретиться с вами», Анастасия несказанно удивилась, однако запечатанный конверт без какой-либо надписи взяла. Но еще больше она удивилась, когда прочла большими печатными буквами начертанную фразу: «Настало время поработать, отшельница. Завтра же сообщи гайдуку-корсару. Вам привет из Степногорска. Хотя он ответит: в этом городе у меня знакомых не осталось, не тушуйся. Он наверняка поможет советом. Гонец, старшина второй статьи в запой, он же Гаврилыч, человек надежный. Корсару откроешься после звонка на домашний телефон. Привет от Клима. Чаще заглядывай в почтовый ящик». Резидент Клим, он же Климовский, скончался, как ей сообщили, еще полгода назад. И тогда она восприняла известие о его кончине как избавление от агентурных пут. Что произошло теперь? То ли Клим не умирал, то ли немцы или кто-то там еще попросту передали ее другому резиденту, этого она пока что понять не могла. Привет от Клима ей мог передать только бывший связной Василий Натенко, действовавший под агентурным псевдонимом Ротный. Анастасия хотела ринуться и вслед за гонцом, однако вовремя поняла, что это бессмысленно. А еще она вспомнила, что выделенное слово «надежный» означает «этот канал связи ложный, его можно сдавать». Пьяницу этого она уже не раз видела, но, скорее всего, его сегодня же уберут. Косташ представления не имела о существовании баронессы фон Юрген и даже предположить не могла, что эта резиденша получила контроль и над уцелевшим, но консервирующимся Климовским, и над радистом Ротным, а теперь вот добралась и до нее. Но самое страшное скрывалось в том, что баронесса прибегла к довольно редкому в агентурной практике приему, и саму Косташ и весь ее канал она использовала в качестве ложной диверсионной цепочки, за которую и должна ухватиться контрразведка флота. Тем не менее, стоявший во главе этой цепочки полковник Корсар служил дополнительным или контрольным источником информации о местонахождении линкора «Новороссийск». По-королевски, прямо в кабинке, угощая морально опустившегося старшину второй статьи в запое граненым стаканом коньяку и куском домашней колбасы-кровянки, Митька трибунал пожалел, что не может выпить вместе с ним. «Извини, браток, за рулем, а то бы со всем нашим уважением и удовольствием». Ну, а тело старшины в запое дворник обнаружил только утром в кустарнике за садовой лавкой, где тот почил в бозе, уткнувшись лицом в собственную рвоту. Ни милиция, ни медики по этому поводу голову себе не морочили. Отнеслись к событию, как обычно относились к смерти очередного одинокого, окончательно спившегося отставника.